Глава вторая. Ренегат. Как случилось, что Сакр-эл-Бар, морской ястреб, мусульманский разбойник, бич Средиземного моря, угроза христиан и любимец алжирского паши Азад-эд-Дина оказался сэром Оливером Трейселяном, корнвалийским дворянином из Пеннероу? Об этом очень пространно рассказано в двух томах хроники сэра Генри Года. Но мы можем все это суммировать в одной главе. Сэр Оливер был в числе вытащенных из воды экипажем испанского судна, потопившим «Ласточку». Вторым был Джаспер Лей. Все они были отправлены в Лиссабон и там преданы суду его святейшества. Так как они все или почти все были еретиками, то необходимо было, чтобы братья святого Доминика первым делом позаботились об их обращении. Сэр Оливер принадлежал к семье, которая никогда не славилась особой религиозностью. И, конечно, он не дал бы сжечь себя живым, раз признание мнения других людей о весьма гипотетическом будущем могло его спасти от ожидающей его участи. Он принял католическое крещение почти с презрительным равнодушием. Что касается Джаспера Лея, то капитанская совесть была не менее эластична, чем у сэра Оливера. И, конечно, он не принадлежал к людям, которые дали бы себя изжарить за такой пустяк, как вера. Несомненно, Святая Церковь ликовала по поводу спасения двух несчастных душ от верной гибели, ожидавшей их. С ними носились, как с новообращенными, и над ними проливались благодарные слезы псов Господа. Но после этого они оказались отброшенными обратно к светским властям. А светские власти обязаны были наказать их за их проступки на море. Правда, никакого проступка не было. Но суд нашел, что это отсутствие проступка было только отсутствием подходящего случая для проступка. Следовательно, рассуждали там, если бы был случай, то был бы и проступок. И уверенность в этом основывалась на том факте, что когда испанец сигнализировал ласточке остановиться, она продолжала свой путь. Этим, по неумолимой кастильянской логике, доказывалось, что у капитана совесть была нечиста. Сэр Оливер горячо доказывал, что он совсем не принадлежал к экипажу «Ласточки», что он был дворянином, очутившимся на борту против своей воли и жертвой заговора, осуществленного преступным капитаном. Суд с уважением выслушал этот рассказ и поинтересовался его именем и званием. Сэр Оливер был так неосторожен, что сказал правду. Результат показал, как тщательно составляются испанские архивы. Суд предъявил документы, давшие возможность доказать, что сэр Оливер большую часть своей жизни провел на морях, и еще несколько обстоятельств, которые давно исчезли из его памяти и которые, конечно, не облегчили приговора. Разве не он был в таком-то году на Барбадосе и не взял в плен судно «Мария де лас Долорес»? Разве это не было пиратством? Разве он не потопил 4 года тому назад испанскую караку в заливе Рунчаль? Разве он не участвовал вместе с пиратом Хаукинс в деле Сан-Жуан-де-Улоа? И так далее, и так далее. Вопросы сыпались на него и поглотили его. Он даже пожалел, что позволил обратить себя. Он решил, что только потерял время и избег церковного огня, чтобы болтаться на светской веревке, как жертва мстительных богов оскорбленной Испании. Но все же дело кончилось не совсем так. Галеры на Средиземном море в это время сильно нуждались в людях. Этому обстоятельству сэр Оливер, капитан Лей и другие несчастные из экипажа «Ласточки» были обязаны спасением жизни, хотя неизвестно еще, было ли это для них к лучшему. Прикрепленные один к другому цепью, щиколотка к щиколотке, отделенные друг от друга только несколькими звеньями, они составляли часть огромного стада несчастных, которых провели через Португалию в Испанию и потом на юг, в Кадис. Последний раз сэр Оливер видел капитана Лея в то утро, когда они покинули вонючую тюрьму в Лиссабоне. После этого, во время тяжелого пути, каждый знал, что другой находится среди несчастных галерных рабов, но они никогда не встречались. В Кадисе сэр Оливер провел целый месяц. А затем был выбран вместе с несколькими другими на галеру, которая должна была везти в Неаполь инфанту. Галера, на которую отправили нашего джентльмена, была 50-весельным судном, и на каждом из них работало 7 человек. Они сидели на чем-то вроде лестницы, соответствовавшей наклону весла, и шедшей от среднего прохода судна к низким бортам. Предоставленное сэру Оливеру место было рядом с проходом. Здесь сидел он совершенно ногой, прикрепленный цепями к скамье, и в этих цепях он пробыл без перерыва 6 месяцев. Между ним и твердым деревом сиденья была только тонкая и грязная баранья кожа. Длина скамьи от одного конца до другого была всего 10 футов, а расстояние от одной скамьи до другой всего 4 фута. В этом узком пространстве 4 фута на 10 сэр Оливер и его 6 совесельников вели жалкое существование, бодрствуя и засыпая, так как они и спали в цепях у весел, не имея даже достаточно места, чтобы вытянуться. С течением времени сэр Оливер закалился и приспособился к этому невыносимому существованию. Но это первое путешествие в Неаполь осталось самым ужасным воспоминанием его жизни. На протяжении 6 или 8 бесконечных часов, а иногда и 10, он безостановочно двигал веслом. Опираясь одной ногой о подножку, а другой на находившуюся перед ним скамью, вцепившись в свою часть страшно тяжелого 15-футового весла, он наклонялся вперед и отгибался назад, чтобы освободить место спинам стонущих, надрывавшихся рабов, сидящих впереди него. Потом поднимал свой конец, чтобы опустить лопасть весла в воду. И, упершись, поднимался со скамьи, чтобы всей своей тяжестью налечь на него. Снова, гремя цепью, откидывался на скрипевшую скамью, чтобы снова податься вперед, и так до того, что все чувства приходили в смятение. Он ничего не видел. Во рту у него было сухо, и все его тело невыносимо болело. Сильный удар плетки боцмана возвращал ему энергию, оставляя кровавую полосу на его голом теле. Таким образом проводил он день за днем, то сжигаемый безжалостным южным солнцем, то замерзая от ночных туманов во время неосвежающего его сна, невыносимо грязный и растрепанный, с волосами и бородой, слипшимися от пота, омываемый только дождями, которые в это время года были крайне редки, измученный вонью, исходящей от его товарищей по несчастью, и мерзкими насекомыми, появлявшимися из гниющей бараньей шкуры. Кормили его чрезвычайно скудно червивыми сухарями и отвратительным рисом с салом, а пить давали тепловатую воду, часто застоявшуюся. И только иногда, когда они гребли более обыкновенного, боцман совал в рот изнемогающим от труда рабам кусочки хлеба, смоченного в вине, чтобы поддержать их. Во время этого путешествия среди гребцов разразилась цинга и другие болезни, не говоря уже о гнойных ранах, получавшихся при трении о скамьи, которыми страдали все и которые они должны были терпеливо переносить. С заболевшим рабом или таким, который, дойдя до предела своих сил, позволял себе упасть в обморок, боцман поступал очень просто. Больных швыряли за борт, а того, кто был в обмороке, вытаскивали в средний проход или на палубу и били, чтобы привести его в чувство, а если не приводили, то били до тех пор, пока он не превращался в сплошной кровавый комок, после чего бросали в море. Несколько раз, когда они стояли против ветра, вонь от рабов донеслась до изящной вызолоченной палубы, на которой путешествовала инфанта и ее свита, и рулевые получали приказ повернуть. Долгие утомительные часы рабы держали галеру на одном месте, тихо двигая ее против ветра. Число умерших за первую неделю этого путешествия составляло почти четверть. Но в трюме помещались резервы, и ими заполняли пустые места. Выживали только самые сильные. К их числу принадлежал сэр Оливер и его ближайший сосед по веслу, сильный, мужественный, бесстрашный и не жалующийся на свою судьбу молодой Мавр, стоически переносящий свои мучения и вызывавший этим восхищение сэра Оливера. В течение многих дней они не обменялись ни единым словом. Их религии, как они думали, делали их врагами, несмотря на то, что они были товарищами по несчастью. Но как-то вечером, когда один пожилой еврей потерял сознание, и его вытащили, и стали по обычаю избивать, сэр Оливер, увидя одетого в красное прилата, спутника инфанты, который сверху безжалостными глазами наблюдал за происходившим, почувствовал такой прилив злобы против бесчеловечности этого служителя, кроткого и милосердного спасителя, что начал громко проклинать всех христиан и одетого в красное князя церкви в частности. Он повернулся к сидевшему рядом с ним Мавру и сказал ему по-испански: «Ад, несомненно, предназначен для христиан, поэтому-то они и стараются сделать пребывание на земле похожим на него». К счастью для него, скрип погружающихся в воду весел, гудение цепей и удары кнута по спине еврея заглушили его голос. Но Мавр услышал его, и темные глаза вспыхнули. «Их ожидает 7 раз раскаленная печь, о мой брат», — ответил он, полный веры, бывший, казалось, источником его стоического поведения. «Но разве ты не христианин?» Он говорил на странном наречии побережья Северной Африки, так называемом «лингва франка», звучавшем как французский диалект с примесью арабских слов. Но сэр Оливер почти интуитивно понял его. Он снова ответил ему по-испански, так как хотя Мавр и не говорил по-испански, но, по-видимому, понимал. «С этого момента я отрекаюсь от своей религии», — гневно ответил он. «Я не желаю признавать религию, во имя которой творятся такие вещи. Посмотрите на это красное исчадие ада там наверху. Посмотрите, как он нюхает духи, чтобы его святые ноздри не осквернились испарениями наших страданий. А мы ведь тоже божьи создания, созданные по подобию Божьему так же, как и он». Налегая на весло, он пробормотал непотребное проклятие. «Христианин ли я?» — воскликнул он и расхохотался в первый раз с тех пор, как был прикреплен цепью к этой скамье. «Я покончил с христианством и с христианами». Это было началом дружбы между сэром Оливером и этим человеком по имени Юзуф бен Мактар. Мусульманин решил, что в сэре Оливере он видит человека, на которого снизошла благодать Аллаха. Юзуф был благочестив и занимался обращением своих товарищей, рабов. Но сэр Оливер слушал его с безразличием. Отказавшись от одной веры, он не хотел принять другой, прежде чем она не даст ему какого-нибудь удовлетворения. Ему казалось, что все, что говорил Юзуф во славу ислама, он уже слышал во славу христианства. К концу 6 месяцев и произошло событие, которое вернуло свободу сэру Оливеру. Сэр Оливер в эти 6 месяцев сделался человеком из железа и стали, не боявшимся усталости, почти сверхчеловеком по своей выносливости. Они возвращались домой из поездки в Геную, и однажды вечером, когда они стояли у Минорки на Балиарских островах, на них напали 4 мусульманских галеры, которые выплыли из-за мыса и окружили их. На испанском корабле раздался отчаянный вопль. Азад Эд-Дин, имя одного из самых страшных мусульманских корсаров после итальянского ренегата Аччали, Али-Паши, убитого при Лепанте. На палубе раздались трубные звуки и бой барабанов. И испанцы в шишаках и латах, вооруженные мушкетами и копьями, бросились на защиту своей жизни и своей свободы. Канониры побежали к кульверинам. Но пока зажигали запальники, в общем смятении было потеряно много времени. Так много, что ни одна пушка не успела еще выстрелить, как крюки первой галеры уже захватили борта испанского судна. Пушка на мусульманской галере дала такой выстрел по испанцу, что 15 весел были перебиты, словно тоненькие лозы. Рабы закричали, и за их криками последовали такие жалобные стоны, какие могут издавать только несчастные грешники в аду. Почти 40 из них были ранены осколками весел, совершенно их засыпавшими. Некоторые были убиты на месте, у других оказались сломанными спины или поврежденными ребра и конечности. Сэр Оливер, конечно, попал бы в их число, если б не предостережение, совет и пример Юзуфа, очень опытного в боях между галерами и предвидевшего то, что должно было случиться. Он поднял весло кверху и двинул его, насколько возможно было, вперед, заставив других на его скамье следовать его движениям. Потом он соскользнул вниз на колени, отнял руки от весла и заполз под скамейку, так что его плечи были на уровне скамьи. Он крикнул сэру Оливеру, чтобы тот последовал его примеру. И сэр Оливер, даже не зная, что этот маневр означает, сейчас же послушался. Несколько мгновений спустя весло разбилось. И раньше, чем оно раскололось, оно отскочило назад, прижав одного раба к скамье и смертельно поранив других, но пролетев высоко над головами сэра Оливера и Юзуфа. Когда сэр Оливер поднялся на ноги, битва уже была в полном разгаре. Испанцы несколько раз выстрелили из мушкетов, и палуба окуталась густым облаком дыма. Из-за него теперь показались корсары, предводительствуемые высоким пожилым человеком с развивающейся седой бородой и смуглым гордым лицом. На его белом тюрбане сверкал изумрудный полумесяц, над тюрбаном возвышалось острие стального шлема, а тело его было покрыто кольчугой. Он размахивал огромной турецкой саблей, под ударами которой испанцы падали, как пшеница, под серпом хлебопашца. Он бился за десятерых. А за ним несся бесконечный поток мусульман с криком «Дин! Дин! Аллах! И Аллах!» Испанцы отступали и отступали перед этим непреодолимым натиском. Сэр Оливер увидел, что Юзуф тщетно пытается освободиться от цепи, и пришел ему на помощь. Он нагнулся, схватил ее обеими руками, уперся ногами в скамью, собрал все свои силы и оторвал скобу от дерева. Юзуф был свободен, если не считать куска тяжелой цепи, который болтался на стальном обруче, надетом на его щиколотке. Со своей стороны, он оказал такую же услугу сэру Оливеру, хотя и не с такой быстротой. Наконец, и сэр Оливер также был свободен. Он поставил ногу, на которой висела цепь, на скамью, и скобой, которая все еще висела на ее конце, сбил звено, прикреплявшее ее к его щиколотке. После этого он приступил к отмщению. Крича «Дин» так же громко, как мусульмане, он бросился в ряды испанцев, потрясая цепью. В его руках она была страшным оружием. Он размахивал ею направо и налево, то разбивая чью-нибудь голову, то разрезая чье-нибудь лицо, пока не пробил себе дорогу через толпу испанцев, которые, испуганные этой внезапной атакой, совсем не сопротивлялись бежавшему рабу. За ним, размахивая оставшимися 10 футами сломанного весла, несся Юзуф. Сэр Оливер после признавался, что он совсем почти не помнит того, что тогда произошло. Когда он пришел в себя, он увидел, что битва кончена. Толпа корсаров в тюрбанах стоит вокруг кучки испанцев. Другие взламывают каюту и вытаскивают оттуда сундуки. Некоторые, вооружившись молотками и долотами, разбивают цепи оставшихся в живых рабов, большинство которых было детьми ислама. Сэр Оливер очутился лицом к лицу с седобородым предводителем корсаров, который, опершись на свою саблю, глядел на него довольными и в то же время удивленными глазами. Голое тело нашего джентльмена было с головы до ног покрыто кровью, и в правой руке он все еще держал ярд цепи, которой он произвел эту ужасную бойню. Юзуф стоял около предводителя корсаров и что-то быстро говорил ему. «Клянусь Аллахом, видел ли кто-нибудь когда-нибудь такого здоровенного борца?» — воскликнул тот. Сэр Оливер зверски усмехнулся. «Я возвращал им их плеточные удары с процентами», — сказал он. Вот при каких обстоятельствах встретился он с грозным Азат-ад-Дином, алжирским пашой. И это были первые слова, которыми они обменялись. Когда его повезли на собственной галере Азада в Берберию, вымыли, обрили ему голову, оставив только чуб, за который пророк должен был поднять его на небо, когда кончится его земное существование, он не протестовал. Его вымыли, накормили и дали ему отдохнуть. А раз так, то они могли сделать с ним все, что им угодно. Под конец его одели в широкие одежды, непривычные ему. Обвили тюрбаном его голову и провели на палубу, где под тентом сидели Азад с Юзуфом. Он понял, что это по приказанию Юзуфа. С ним обращались как с правоверным. Юзуф бен Мактар оказался очень важным лицом, племянником Азат-ад-Дина и фаворитом самого избранника Аллаха. Взятие его в плен христианами повергло всех в глубокую печаль, и теперь все ликовали по поводу его освобождения. Когда его освободили, он вспомнил о своем товарище по работе, возбудившем любопытство и Азат-ад-Дина. Когда сэр Оливер, вымытый, надушенный и одетый в белый кафтан и тюрбан, благодаря которому он казался еще выше, предстал перед Азат-ад-Дином, то ему сообщили, что если он вступит в ряды правоверных и посвятит силу и мужество, которое ему дал Аллах, на поддержку истинной веры и борьбу с врагами ислама, то его ожидают богатство, почести и слава. Из всего этого предложения единственное, что осознал его взбудораженный мозг, было уничтожение врагов ислама. Враги ислама были и его собственными врагами. В случае отказа он должен будет снова вернуться к галерным веслам, но на этот раз на мусульманскую галеру. А этого ему было более чем достаточно. Мы уже видели, как легко он отказался от своей веры для католицизма. Теперь с такой же легкостью он принял ислам. Таким образом, он был принят в ряды верующих, которых ожидают в раю шатры, окруженные фруктовыми деревьями, молочные, винные и медовые реки. Он стал кайей, или лейтенантом Юзуфа на галере, который командовал этот корсар. и помогал ему в десятке битв так ловко и умело, что скоро его слава разнеслась между всеми пиратами Средиземного моря. Месяцев 6 спустя Юзуф был смертельно ранен во время схватки у берегов Сицилии с одной из галер мальтийских рыцарей. Произошло это как раз в момент победы над врагом. Час спустя он умер на руках Оливера, назначив его своим преемником по командованию галерой и приказав всем безусловно повиноваться ему до прибытия в Алжир, где Паша объявит им свою волю в этом отношении. Паша утвердил предсмертное распоряжение своего племянника, и сэр Оливер стал командовать галерой. С этого времени он стал называться Оливер Рейс, но скоро своим неистовством и своей храбростью заслужил название Сакр-эл-Бар, то есть «Морской ястреб». Его слава росла с быстротой молнии, и слухи о нем долетали до берегов христианских стран. Скоро он сделался лейтенантом Азада, вторым по управлению всеми алжирскими галерами, что в сущности означало, что он был главным командиром, так как Азад состарился и реже выходил в море. Всем было ясно, что на нем почиет милость Аллаха и что он должен прославить ислам. Азад, всегда его уважавший, полюбил его. Было решено, что после его смерти Сакр-эл-Бар должен сделаться алжирским пашой. Несмотря на некоторых врагов, которых он приобрел благодаря своему быстрому повышению и о которых мы потом поговорим, один только раз его власти угрожала опасность. Придя однажды утром, через 6 месяцев после того, как он был назначен начальником, в вонючую темницу галерных невольников в Алжире, он увидел там нескольких своих соотечественников и приказал, чтобы с них сейчас же были сняты кандалы, и им была возвращена свобода. Призванный Пашой, чтобы дать отчет в своем поступке, он надменно поклялся бородой пророка, что если ему суждено обнажить свою саблю во славу Магомета и служить исламу на морях, то он это будет делать на свой лад, то есть что острие его сабли не коснется его соотечественников. Ислам, клялся он, не будет в убытке, так как за каждого освобожденного англичанина он доставит 2 испанцев, французов, греков или итальянцев. Он одержал верх, и с ним согласились на том условии, чтобы он выкупал у государства этих рабов. Когда они будут его собственностью, он может поступать с ними, как ему заблагорассудится. Таким образом, мудрый Азад разрешил это затруднение, и Оливер Рейс подчинился этому решению. После этого он покупал всех англичан-рабов, которых привозили в Алжир, освобождал их и отправлял при случае на родину. Правда, это ему стоило ежегодно довольно большую сумму денег, но он собрал такое огромное богатство, что ему было легко уплачивать этот налог. Читая хронику лорда Генри Года, вы, может быть, придете к заключению, что в своей новой жизни сэр Оливер забыл все, что произошло с ним в его корнуоллийском доме. Забыл женщину, которую так любил, и которая так легко поверила в то, что он убил ее брата. Вы будете так думать только до тех пор, пока не услышите, как он однажды встретил между пленными английскими моряками, привезенными в Алжир Бискайн-эл-Бараком, его помощником, юношу из Хелстона в Корнуоллисе по имени Пит, отца которого он знал. Он отвез этого юношу в свой роскошный замок около Баб-эл-Уэба, обращался с ним как с почетным гостем и проговорил с ним целую ночь обо всем, что произошло на его родине за 2 года его отсутствия. В эти часы летней ночи у него явилось безумное желание явиться на родину. Розамунд должна будет открыть ему ту дверь, которую он в диком горе захлопнул за собой. Она сделает это, если узнает правду. В этом он не сомневался, а он не видел основания теперь скрывать правду и защищать негодяя, сводного брата, которого он теперь ненавидел так же сильно, как прежде любил. Он тайно написал длинное письмо, в котором изложил все, что с ним произошло. Его хроникер рассказывает, что это письмо могло заставить заплакать камень. Кроме страстных уверений в своей невиновности и обвинений брата, там была ссылка на доказательства, которые должны были рассеять все сомнения. Там говорилось о документе, составленном мастером Беном и подписанном священником. Каковой документ будет ей доставлен вместе с письмом? Пусть она попросит мастера Бена это подтвердить. Потом он просил ее довести все это до сведения королевы и таким образом дать ему возможность вернуться в Англию и получить прощение за свое ренегатство, вызванное невыразимыми мучениями. Он богато одарил корнуолисца и дал ему письмо, которое тот должен был собственноручно передать, и указал ему, где найти нужный документ. Драгоценный документ лежал в библиотеке Пенароу, в книге о соколиной охоте, где, вероятно, лежит и до сих пор, так как его брат не подозревает о его существовании и не особенно интересуется книгами. Пит должен был отыскать в Пенароу Николаса и добыть этот документ. Потом Сакрелбар проводил Пита до Генуи и там посадил его на английское судно. 3 месяца спустя он получил ответ. Письмо Пита пришло через Геную, которая была в мире с Алжиром и служила средством сообщения с христианами. В этом письме Пит сообщал ему, что он сделал все, что желал сэр Оливер. Нашел с помощью Николаса документ и собственноручно вручил его и письмо мисс Розамунде Годольфин, которая теперь жила с сэром Джоном Киллигрю в Арвенаке. Но после того, как она узнала, кто его послал, она в его присутствии бросила их, не читая, в огонь и отпустила его, не выслушав его рассказа. Сакр-эл-Бар провел ночь под открытым небом в своем благоухающем саду, и рабы его в ужасе сообщили, что слышали его рыдания. Если действительно сердце его обливалось слезами, то это было в последний раз в жизни. После этого он стал еще неумолимее, еще более жестоким и насмешливым, чем когда бы то ни было, и больше не интересовался освобождением рабов-англичан. Сердце его превратилось в камень. Прошло 5 лет с той весенней ночи, когда он был схвачен Джаспером Леем, и он стал грозою морей. Целые флотилии выходили в море с Мальты, из Неаполя и Венеции, чтобы покончить с ним. Но Аллах охранял его, и Сакр-эл-Бар выигрывал одну битву за другой во славу ислама. Весной 5-го года он получил 2-е письмо от корнвалийского Пита, которое показало ему, что на земле все-таки существует благодарность, так как юноша сообщал ему о некоторых касающихся его вещах. Это письмо открыло старую рану, но оно ранило его и вновь. Он узнал, что писавший его был принужден сэром Джоном Киллигрю дать такое показание о переходе сэра Оливера в ислам, что суд признал его вне закона и отдал все его имущество его сводному брату, мастеру Лайонелю Тресселяну. Пит был очень огорчен, что так плохо отплатил сэру Оливеру за его благодеяние, и прибавил, что он лучше дал бы себя повесить, чем говорил бы, если б знал, что это будет иметь такие последствия. До сих пор сэр Оливер читал письмо, чувствуя только презрение. Но в письме было нечто большее. Там говорилось, что мисс Розамунда недавно вернулась после 2-летнего пребывания во Франции, чтобы обручиться с его сводным братом Лайонелем, и что в июне будет их свадьба. Брак этот был устроен сэром Джоном Киллигрю, так как он хотел найти мисс Розамунде покровителя, а сам, снарядив хорошее судно, решил отправиться в Индию. Все, как писал Пит, одобряли этот брак, так как он соединял 2 смежных поместья — Пенароу и Годольфин. Дочитав до этого места, Оливер Рейс расхохотался. Брак был одобрен только потому, что благодаря ему 2 полосы земли соединялись в одну. Это был брак 2 парков, 2 поместий, 2 кусков пашни и леса. А то, что тут были замешаны 2 людей, было чистой случайностью. Комизм всего этого исполнил его душу горечью. Отказав ему из-за того, что она предполагала в нем убийцу брата, она примет в свои объятия настоящего убийцу. А он, негодяй, преступник, из каких глубин ада черпает он мужество проделать этот маскарад? Неужели в нем не было ни сердца, ни совести? Он разорвал письмо на клочки и решил выбросить все это из головы. У Пита были добрые намерения, но поступил он с ним жестоко. Чтобы рассеяться от этих мучительных мыслей, он решил отправиться в море с 3 галерами, и 2 недели спустя, на испанской караке, взятой им в плен у мыса Спартель, столкнулся лицом к лицу с мастером Джаспером Леем.